Глава 22. Модуль управления. Я подошел к сплошной стене модуля управления. Как и говорил Белый Дракон, входа в него не было, по крайней мере, очевидного. Седьмой утверждал, что в информационных блоках ИИ, которые он постепенно расшифровывал, имелась нужная нам информация для проникновения внутрь модулей. Чтобы проверить, мы стояли сейчас перед этой стеной. Оцелотов с Юлией я оставил вместе со стражами драконов. Доверять до конца я великому клану не стал, но слова седьмого о том, что голова не лжет, немного успокоили. За спиной маячила Алиса, также прислушивающаяся к своим ощущениям. Сестра была куда чувствительнее меня, благодаря своей связи со стихийным божеством и тренировкам золотой школы. Огненный котенок как раз сейчас копался возле стены, пытаясь что-то уловить. Подняв лапу, он несколько раз попытался поскрести сплошную стену. В это же время по шпилю вновь пробежала дрожь. Раздался грохот, затихший уже через пару секунд. В пронесшейся мимо нас энергии я явственно ощутил какие-то странные отголоски убийственной магии, словно это было боевое волшебство. «Мы уже почти сутки пытаемся проникнуть внутрь». Возле появился сам Белый Дракон. «Без особого толку. Возможно, вам или профессору повезет больше, но мы так и не нашли даже дверей». Профессор Зиновьев, кстати, был сейчас неподалеку. После нашего душевного общения он не сильно жаловал нашу компанию, но да, это меня волновало сейчас в последнюю очередь. Если ему хочется продолжить свои исследования, волей-неволей придется сотрудничать. «Носитель, похоже, мне удалось найти ключ в мешанине образов Куба ИИ». Голос седьмого отвлек меня от ненужных размышлений. «Однако с высокой долей вероятности это спровоцирует активацию внутренних протоколов защиты модуля. Ключ устарел и, вероятно, уже означен системой безопасности как потенциально опасный». «И почему же он тогда должен еще действовать?» «Система не может удалять старые ключи. Трудно понять, почему так было сделано строителями, но, судя по тому, что мне удалось узнать, это так». «Ладно, давай пробовать». Подняв руку, я подхватил образы плетения, передаваемые мне седьмым, и, направив магическую энергию, воспроизвел заклинание ключа. Секунда, и где-то на самой грани слышимости появился протяжный звук, словно что-то тяжелое двигалось. Белый Дракон, все еще находящийся рядом, встрепенулся и внимательно посмотрел на меня. Очевидно, особой помощи в открытии модуля он от меня не ждал. «Похоже, получилось». Безразлично пожал я плечами, отвечая на вопросительный взгляд главы. «Похоже, что так», — кивнул тот. «Давай посмотрим, что там был за звук». Идти далеко не пришлось. В полусотне шагов от места, где мы находились, обнаружился небольшой темный проход, ведущий куда-то вглубь здания. Возле него уже стоял профессор со стражами. Они с интересом заглядывали внутрь, но и только. Я видел, что Зиновьев, несмотря на все любопытство, даже не думал входить в темный проем, явно понимая, что это может оказаться опасным. «Старший страж, доклад». Белый Дракон обратился к одному из воинов рядом с Зиновьевым. «Несколько минут назад этот проход появился здесь. Мы сопровождали профессора во время сбора материалов, как в нескольких метрах от нас часть стены здания отъехала в сторону и открыла этот проход. Как раз после этого подошли вы. Я даже не успел распорядиться и послать за вами». «Кто-то заходил внутрь?» «Никак нет, глава». Я примерился к узкому проходу. В комплексе туда будет не протиснуться, а значит, придется идти так. «Это служебный вход, носитель. К сожалению, для того, чтобы открыть главные врата, требуются коды доступа на уровень выше», — пояснил седьмой. «Не так уж это и принципиально», — ответил ему. Подняв руку, начал распутывать завязки на ножнах одинокого. «Давненько мы вот так не выходили с тобой, друг. Пора это исправить». Раз седьмой говорил, что в модуле нас ждут неприятности, следует быть готовым ко всему. «Глава, внутри будет опасно». Между тем обратился я к Белому Дракону. «Прошу вас взять лучших стражей, чтобы обследовать постройку. Времени и без того у нас немного». Белый согласно кивнул, признавая справедливость сказанных слов, и, повернувшись, распорядился. «Старший страж, вызови ударную группу. Мы будем входить в это строение». Удивительно, но глава великого клана даже никак не выказал недовольства тем, что я только что фактически взял инициативу на себя. Если честно, не ожидал такого от одного из сильнейших магов современности. Признаюсь, я специально сейчас провоцировал дракона, чтобы нащупать границу доступного, и его реакция немного удивляла. Ударная группа в легких клановых доспехах появилась спустя каких-то 5 минут. За это время я успел вытащить одинокого и проверить снаряжение боевой брони. Своей и Алисы. Сестра наотрез отказалась оставаться здесь, а нормальных аргументов, объясняющих, почему она не должна идти со мной, у меня не нашлось. «Первыми идут стражи. За ними мы», — сказал белый дракон, когда все было решено. «Не разделяемся. Шагаем все вместе». Дождавшись слов подтверждения от всех нас, глава кивнул и отдал приказ выдвигаться. Времени действительно было в обрез. Вход оказался даже уже, чем мне показалось первоначально. Протиснуться в него даже в тяжелой боевой броне клана было бы невозможно, а про комплекс поддержки и говорить нечего. В момент, когда я вошел во тьму прохода, сработали автоматические датчики брони трибунала, запуская подобие ночного видения. Сейчас я видел все вокруг себя так, словно и не было никакой темноты. Система дорисовывала картинку на основании показателей датчиков на броне. Удобная штука, ничего не скажешь. Внутренние помещения модуля управления оказались куда шире служебного входа и представляли собой серые коридоры с высокими потолками. Как и предупреждал седьмой, стоило нам только появиться внутри, как проблемы с местной охранной системой посыпались одна за другой. Скрежет какой-то твари, сразу несколько вспышек метателей, специальными снарядами с пониженными характеристиками разрушений, и вот уже к ногам валится какая-то невообразимая мешанина из жгутов и манипуляторов. Расслабиться нам не дают даже на секунду. За спиной слышится быстрое шуршание. Белый дракон реагирует практически мгновенно. Весь коридор в одну секунду поглощает море огня, усиленное магией воздуха. В момент удара срабатывает защита боевой брони, заглушив хлопок взрыва и резко гася яркость передаваемой картинки. Нападающих буквально сметает морем пламени, но даже этого им недостаточно. В моей голове набатом бьет отчетливое ощущение опасности откуда-то сверху, и уже в следующий миг одинокий яростно ревет, разрывая структуру мира над моей головой. Успеваю заметить, как белый дракон вскидывает руки, также чувствуя новую опасность, но не успевает быстро переключиться. Мне это сделать куда легче. Не глядя, использую второе движение, ярость, и отправляю к потолку 10 призрачных разрезов клинка. Мгновение, и вот уже на пол возле нас начинают сыпаться покрошенные в труху твари. Похоже, я все-таки чуть переборщил с вливанием силы во второе дыхание. «Ходу!» — отдает приказ глава, когда первая волна защитников истощается, и нам удается чуть-чуть выдохнуть. Я краем глаза замечаю Алису, объятую пламенем. Ни одному мне за последнее время удалось скакнуть в силе. Сестра сейчас вполне могла поспорить даже с опорой, судя по идущей от нее энергии. Бежим дальше. Твари, такое ощущение, лезут из всех щелей. Впервые сражаюсь бок о бок с опорой мира, имеющей ступень повелителя магии, и сила главы действительно впечатляет. Белый дракон одним движением уничтожает защитников этого места, словно те обычные насекомые. Волны магии расходятся по коридору, выжигая в пепел любую тварь, встающую у нас на пути. Лишь когда врагов становится слишком много, приходится подключаться стражам и мне с сестрой. В остальном совсем справляется один дракон, и, пожалуй, теперь мне становится понятно, почему его называли сильнейшим. «Сюда!» Я указал на левый коридор, стараясь перекричать рев горящего пламени. Нам так пока и не удалось наладить связь между боевой броней трибунала и клановыми разработками, потому в таких ситуациях приходилось использовать внешние динамики. Одинокий дрожал у меня в руке, находясь в опьянении от хоть и скоротечного, но боя. Благодаря силе белого дракона и его людей нам удалось добраться до центра управления модулем меньше, чем за час. Седьмой с некоторым трудом разбирался в данных, полученных от ИИ, но из-за того, что приходилось ориентироваться прямо на местности, учился на ходу. Сам центр управления оказался чуть ли не копией того, что мы уже видели в связи единства. Множество консолей, установленных по кругу, и хорошо знакомая антрацитовая сфера, висящая посреди зала и отсчитывающая время на языке трибунала. И, судя по цифрам, у нас оставалось уже чуть меньше 5 дней. Плохая новость. Все вокруг меня сбивало с толку. Седьмой всегда говорил, да и вся информация, которой мы располагали, ясно давала понять, что связи инициативы трибунал с создателями шпиля нет и никогда не было. Первые заимствовали у них некоторые технологии, это очевидно, но не все же подряд. Или я был неправ? Впрочем, имелись и различия. В суматохе я не сразу приметил. Прежде всего, это касалось устройства консолей. Оно было другим. Установленные терминалы без уже привычных мне устройств ввода. А мониторы больше походили на какую-то смесь технологий алого и моего серебряного мира. Вместо привычной клавиатуры установлено широкое гнездо, ведущее куда-то в недра терминала. «Судя по всему, это и есть то, чем управляется консоль-носитель», — сказал седьмой, пока я осматривал одно из рабочих мест создателей шпиля. «Исходя из рисунков, вам следует вложить туда руку». Идею конструкта я не очень оценил. Совать куда ни попадя руки — не самое умное поведение, но... Белые драконы в это время активно занимались установкой на единственные двери зала магических печатей высшего запрета. Глава не вмешивался в их работу, вероятно, потому что плохо разбирался в запечатывающих техниках. Зато с живым интересом осматривался. «Так это место и есть зал управления?» — спросил он у меня, но ответа не требовал. И так все понятно. Белый дракон скорее сейчас говорил сам с собой, потому отвечать ничего ему не стал, продолжая рассматривать разъем, в который легко помещалась моя рука. «Ну, особого выбора у нас все равно нет». Я мысленно вздохнул и с небольшим усилием снял герметичную перчатку боевой брони, после чего, задержав дыхание, вложил руку в щель над консолью. И в тот же миг ее обожгло болью, которая практически сразу пропала, а экран терминала ожил. По нему побежали строчки на языке трибунала, обозначающие пока только статусы работы данной консоли. Похоже, строители управляли своими компьютерами с помощью магических импульсов, что позволяло ускорить и облегчить взаимодействие с оператором в несколько раз. «Инициатива трибунал не смогла перенести эту технологию на свои устройства», — сказал седьмой, продолжая разбираться в управлении. «Все довольно просто, носитель. Позвольте перехватить управление вашими магическими потоками». «Валяй!» Отказывать не было смысла. Не зря же я все это затеял в самом деле. По экрану поползли строчки информации, сменяющиеся картами, изображениями, фотографиями и текстом. Настолько быстро, что я даже не успевал различить переключения. Седьмой уже не церемонился с моим удобством, понимая, что времени в обрез, и просто сливал весь массив информации, что был доступен на консоли. Я же мысленно поблагодарил неизвестных строителей и работников этого места за то, что терминал не заблокирован каким-нибудь хитрым паролем. «Пароль был», — тут же возразил мне седьмой. «Если бы не ваша родословная, вас бы убило в ту же секунду, как вы положили туда руку, носитель». А вот тут я замер, прокручивая в голове замечание конструкта. «Вот так, да, получается? Он рисковал моей жизнью. С каких пор седьмой так начал себя вести?» «Риска не было. Я просчитал все возможные варианты, а также слова Дэниела и встреченного нами скульптора реальности, сделав вывод, что ваша кровь не только отпирает вход в шпиль, но и является ключом к его управлению. Тот же Дэниел говорил об этом прямо. Предполагаю, именно для этого белым драконам было приказано схватить вас. Единственное, что здесь непонятно, почему сам скульптор решил не заниматься вашими поисками, а передал эту часть драконам. Он должен был предположить, что мы объединимся». «Должен, но, возможно, у него появились другие дела? Или это какой-то хитрый план?» «Такое себе предположение, но другого у меня все равно сейчас не было». «И да, седьмой, будь добр, подобные размышления озвучивать мне сразу, хорошо?» «Конечно, носитель». Седьмой замолчал, продолжая перебирать тонны информации. Я уже думал, он совсем ушел в свой поиск, но уже через пару минут конструкт вновь ожил. «Я нашел чужаков. Система шпиля фиксирует 4 чужеродных воплощения, зашедших внутрь. Они практически добрались до вершины и сейчас сражаются там с нашим знакомым скульптором. Поправка. Сражаются лишь 3. Один просто наблюдает. Носитель. Судя по косвенным данным, наблюдателем является утренняя звезда». Миг, и вот перед моим мысленным взором предстает огромный этаж, внутри которого сейчас все полыхает магическим пламенем. Я с трудом различаю какие-то движения внутри безумия энергии разных порядков. Вот очередное столкновение, и шпиль сотрясает от сильнейшего удара. Так вот из-за кого сейчас все ходит ходуном. Зачем этим существам и утренней звезде на вершину? И почему скульптор пытается не дать им этого сделать? «Судя по данным этого модуля управления, на вершине шпиля находится активный диплексер материнского мира, поддерживающий расслоение соцветия», — а также его защиту от внешних воздействий. Иными словами, устройство, благодаря которому Серый мир когда-то сумел породить устойчивое соцветие и оградить его от влияния существ, подобных непроницаемым. «И я так понимаю, если эта четверка дойдет до вершины, ничем хорошим для нас это не кончится?» — в полуутвердительной манере спросил я. «Судя по словам скульптора, во время нашей встречи эти существа собираются создать что-то вроде канала из своей реальности в миры соцветия-носитель. И с высокой вероятностью это будет означать конец любой жизни». Я еще раз перевел взгляд на хаос идущего сражения. Это аж вздрагивал от используемых сейчас там сил. И я не уверен в том, что смогу хоть что-то противопоставить этим существам. Дэниел стоял перед основанием шпиля, смотря на невероятное строение, уходящее высоко в небо. Момент, когда родословная управляющих оказалась внутри системы шпиля, он хорошо почувствовал. Все-таки мальчишка сумел? Или это его сестра? Неважно. Главное, что свою миссию они выполнили, сняв автоматическую защиту с внешних контуров строения древних. Сейчас система перезагружала себя, подготавливая шпиль к работе, и на пару минут становилась уязвимой к одному, строго определенному воздействию. Эта уязвимость всегда тщательно скрывалась, но Дэниел, как единственный оставшийся в живых строитель, знал о ней. Тысячи лет скитаний по мирам, союз со скульпторами и даже с мятежным непроницаемым позволили сделать невозможное — возродить угасшую родословную управляющих и прийти к сегодняшнему триумфу. Старик потянулся и с какой-то нарочитой осторожностью прикоснулся к основанию шпиля, почувствовав его беззащитность. Мысленно он еще раз поблагодарил мальчишку, попросив у него прощения. Пора заканчивать весь этот фарс, в который превратилось испытание множителя миров. Секунда, и вот уже тело старика вспыхивает яростным золотым пламенем. Оно перекидывается на шпиль, принимаясь с огромной скоростью пожирать его, а тело Дэниела превращается в горстку праха, смешиваясь с серым песком пустыни. Наконец он мог обрести свободу от оков этого проклятого соцветия и подарить эту свободу остальным. Носитель, зафиксировано воздействие темпорального пламени высокого уровня плотности. Повреждение систем шпиля 9% и продолжает расти. Локализовать источник воздействия невозможно. Остановить невозможно. Создаю буфер. Подключаю имеющиеся резервы. Голос седьмого буквально взорвался у меня в голове. Такое ощущение, чуть ли не разламывая ее на части. «Повреждение цепочек управления. Перехожу на прямое управление. Замыкаю на себе. Начинаю увеличивать буфер».